Глава 34. Розабелла бросилась в объятия старшего брата, который с легкостью поймал ее одной рукой. Я поднялась следом, подойдя к Кристиана, поправляя платье, которое вновь задралось. Он заметил это, проследив взглядом за моими движениями, борясь с желанием сорвать его. «Прекрасная работа, партнер», — сказала я, целуя его в щеку, ощущая руку на талии, которая плавно спускалась к ягодицам, поглаживая их. «Хорошо, что вы добрались живые, оба!» Мы ехали по отдельности, но я старался быть дружелюбным. Кристиана быстро раскрыл секрет. «Какое милое платье! Кажется, оно совершенно отказывается прикрывать тебя!» Склоняясь, прошептал муж в мое ухо. «Понравился цвет!» Улыбнулась я, заигрывая с ним, пока все взгляды были устремлены на Тео и Рози. «Мне определенно нравятся такие жертвы. Я позволю тебе избавиться от него сегодня вечером», — облизнула пересохшие губы, утопая в фантазиях. «Тогда я, скорее всего, соглашусь и сделаю это». «Мелкая, я привез тебе твои любимые сладости. Они медленно погибают в машине твоего мужа», — сказал Тео, когда я подошла к ним, чтобы поздороваться. «Вителья, ты всегда умела устраивать сюрпризы», — коснулась моей руки Рози, ее глаза блестели от радости. «Элена не смогла приехать на праздник в честь своей младшей сестры. Честно говоря, она даже не ответила на мое сообщение. Кристиана созванивался с Лина, но из-за войны с Каморой не поддержал нашу идею. За ужином мы разговаривали на отстраненные темы. Розабелла похвасталась, что ее зачислили на первый семестр в университет Торонто. Данная новость для меня оказалась неожиданной, но сейчас я была абсолютно счастлива, что мои кузены находились рядом со мной за большим столом. «Благодарю за прекрасный ужин, но какое совершеннолетие без танцев!» Лия быстро опьянела, а когда это происходило, появлялись безумные идеи. «Кристиана, пожалуйста, нам нужно немного музыки!» Блондинка надула губы, сложив руки в мольбе. «Лия, в городе...» «Боже, ты такой зануда! Алда, поддержите меня, давайте!» Лия оборвала Кристиана на полуслове, от чего тот негромко вздохнул. «Всего час веселья, к тому же мы будем все вместе, что может случиться?» Поддержав Лия, Розабелла взглянула на меня. «Решение принимает Кристиана, но мне кажется, идея не такая плохая». Прокручивая стакан с виски, посмотрел Алда на сына. Все замерли, ожидая решения Кристиана, который сидел с каменным выражением лица, взвешивая проценты адекватности данного мероприятия. «Брось, если ты наденешь ночной колпак на час позже, с тебя не убудет. Зато порадуешь именинницу. Счастлива Розабелла, счастлива жена». Она хитро на него уставилась, подмигивая мне, а Антонио тихо засмеялся, восхищаясь приведенными аргументами, которыми сыпала Лия. «Видишь, все взаимосвязано». «Полтора часа», – наконец ответил Кристиана, выходя из-за стола. Лия с Розабеллой подскочили с места, давая друг другу 5. «Я пас», – Джина встала с места, полностью разочарованная идеей. «Милая, позови Майкла, может, он захочет присоединиться. Твои братья позаботятся о билетах», – подкидывая идею дочери, сказал Алда, и она мгновенно изменила решение, побежав наверх. «Ты подкидываешь мне проблем!» Кристиана еще больше помрачнел. «Он спасал твою сестру, думаю, ему можно довериться», — ответил мужчина. «Папа освобождает пространство, чтобы устроить романтический вечер с мамой», — облизывая губы после выпитого алкоголя, сказал Антонио. «Это было сумбурно и внезапно, наши планы с большой скоростью менялись в лучшую сторону. Я не переставала улыбаться, глядя на счастливые лица младших кузенов, полностью вдохновленные предстоящей мини-вечеринкой. Ночной клуб премиум-сегмента Rebel находится в гавани Иннер, которая была окружена островами Торонто. Клуб открывал свои двери каждую субботу, приглашая звезд. Антонио был определенно в своей стихии, здороваясь с каждым вторым. Огромная площадь с ярким дизайном в сочетании с мощным звуком захватывала светом прожекторов, чувственными формами и тактильными деталями, что восхищали и поражали на каждом шагу. Нас встретили организаторы, пока Антонио решал вопрос, оговаривая условия пропуска несовершеннолетних гостей. Майкл и Джина походили на попугаев-неразлучников, которые были приклеены друг к дружке, что раздражало Кристиана, который должен был не выпускать эту пару из виду. «Попробуй расслабиться», – погладив его по руке, предложила я. С нами приехало 7 машин с солдатами Ндрангеты во главе свита, которому пришлось совмещать веселье и работу. «Только представь, сколько тут желающих снять это платье!» Нежно проводя ладонью по позвоночнику, разгонял мурашки по телу. «Я должен быть начеку!» Я притянула его за воротник рубашки, касаясь губ, проводя рукой по щетине, вдыхая запах, что опьяняло лучше любого вина. Нас пригласили к столику, на котором уже были разлиты напитки и тарелка с фруктами. «Итак, быстро взяли все бокалы!» – закричала Леа, когда все нашли для себя подходящее место. «Розабелла, детка, будь счастлива!» Чокаясь бокалами игристого, у меня защипало в носу от большого количества пузырьков, что стремительно пробирались наружу, и я заела его клубникой. Джина и Майкл, быстро опустошив свои бокалы, убежали в сторону бара, украдкой что-то шепнув Антонио на ухо. Вита последовал за ними, не притрагиваясь к столу. «Пошли танцевать!» – позвала Розабелла. Вспоминая наши походы по клубам Италии, мне действительно очень захотелось расслабиться и потанцевать. Первая попытка в Канаде оказалась провальной. Опустошая бокал шампанского, я подорвалась с места, двигая бедрами в такт музыки, отчего Рози звонко засмеялась. Теодоро был прекрасным танцором и прекрасным талисманом от непрошенных гостей. Музыка была энергичной и настолько громкой, что само сердце подпрыгивало и билось о грудную клетку. Леа закричала на припеве, подбивая мои бедра своими, кружа в соблазнительном танце. Антонио и Кристиана продолжали сидеть, завороженные нашим танцевальным батлом. Теодоро, схватив Розабеллу за руку, притянул к себе, а девушка со звонким смехом приблизилась к брату, следуя его движениям. Они общались с помощью мимики и жестов, и так становилось еще веселее. Мои движения были плавными, попадая в такт, чувствуя бит, я хорошо владела телом и была пластичной с детства. Но мне было далеко до профессионализма Лия, что на лету придумывала различные движения, совмещая в единый танец, будто отточенный под именно эту песню. Я была любителем вечеринок, Лия – профессионалом. Показывая девушке два пальца вверх, состроила гримасу оценщика, проводя взглядом снизу вверх, как это делали мужчины при виде красивого женского тела. Она протянула мне руку, и я, взявшись за нее, прокрутилась вокруг своей оси, словно у нас был парный танец. Запрокинув голову, засмеялась, а после мы снова все вчетвером воссоединились в общий круг. «Спасибо тебе огромное!» – прыгая от счастья, закричала Розабелла. «Я так счастлива!» Девушка поцеловала меня в щеку. Боковым зрением я заметила, что возле Кристиана появилась женщина в коротком красном платье вместе с мужчиной. Она обняла моего супруга, видимо, в дружелюбном приветствии, но он даже не коснулся ее, отстранился. Они бурно что-то обсуждали. Молодая особа обладала огромными красными губами. Улыбаясь, она больше походила на Джокера, чем на соблазнительную невинную леди, которая вот-вот вцепится в чей-нибудь член. Стиснув зубы, я отвела взгляд, продолжая наслаждаться, управляя телом в такт музыки. И как только я развернулась, то встретилась с парой карих глаз, что были заинтересованы моей фигурой. Но Тео, быстро среагировав, схватил меня за талию, оттягивая на себя, приподнимая и кружа в танце. Объект устранен. Лиа схватила его за руку, предлагая нам встать в круг возле Теодора. Показывая на пальцах, переглянулась с Розабеллой, подхватывая идею. Закружились вокруг Тео, который замер, по-актерски прикладывая руку на сердце. Люди, что стояли рядом, заинтересовались и даже остановились, чтобы посмотреть на наши танцы. Но мне снова бросилась в глаза дамочка в красном, что любезно пристроилась к моему мужу, как можно ближе, что-то рассказывая ему на ухо. А громкая музыка отлично помогала стать им еще ближе. То, как она невзначай при каждом удобном моменте касалась его колена или плеча, напрягало. Некоторые девицы просто игнорировали слово «женатый», но я была слишком уверена в любви Кристиана. Мне просто хотелось позабавиться и указать на ее место. Кристиана же, в свою очередь, смотрел только на меня. Даже общаясь, вникая в суть диалога, его взгляд, мысли и чувства принадлежали жене. Я улыбнулась, проводя руками по бедрам к груди, затем шее, медленно покачивая бедрами, вырисовывала восьмерку, что означало бесконечность. Бесконечно желала его прикосновений. Кулак мужа сжался, я заметила нарастающее возбуждение в его глазах, но Кристиана продолжал пытать себя, не отрывая взгляда. Если и называть, то только так. Хотеть без возможности касаться. Выдыхая воздух, облизнула пересохшие губы. Девушка поднялась, направляясь к бару, что был напротив нашего столика, возле которого кружились Джина и Майкл. «Детка, вы бы предохранялись, а то уже так 5 минут трахаете друг друга взглядом без защиты». Язычок Лиа стал еще острее после дополнительной порции алкоголя. «Мне не нужно защищаться от него, ни в каких смыслах», – ответила я девушке. «Покажи мне ту стервозную Вителию, которую я знаю», – сказала она, шлепнув меня по попе, намекая на девушку, что вертелась вокруг наших мужчин. Началась новая песня. Во мне проснулся азарт. Возможно, его спровоцировала выпитая Маэт Э. Шандон. Самое странное было в том, что Кристиана ни разу не давал повода для ревности, а я не была женщиной, которой было свойственно бороться за внимание мужчины. Но что-то отвратительно зудело внутри, отчаянно жаждущее утереть нос девушки, которая трогала моего человека. Продолжая танцевать, отгоняла мысли, но как только девушка вернулась, поставив 2 коктейля на столик, сомнения разрушились мгновенными действиями. Я медленно прошлась от танцпола, покачивая бедрами, слегка касаясь плеча девушки. На ней были крупные золотые серьги и цепочка, что приманивало к вырезу, оголяя пышную грудь. Ювелирная работа пластических хирургов. Мой взгляд упал на декольте, и я ухмыльнулась. Ее изумрудно-зеленые глаза вопросительно взглянули в сторону Кристиана. Склоняясь над столиком, я оттопырила свою 5-ю точку, чтобы у мужа был самый лучший ракурс. Ведь он номер 1 в моем шоу. Он всегда будет первым. Взяла в руки коктейль, стакан обжигал пальцы из-за кубиков льда, что приятно охлаждали напиток. Движения были плавными. Я ловила ритм, выпрямляясь перед ее недовольным лицом, взяв трубочку в рот, отпивая. Невоспитанная особа любила манго, конечно. Скорее всего, она мечтала провести неделю, нежась под палящим солнцем на Багамских островах. К сожалению, придется утопить ее мечты. Поднимая руку вверх, начала ласкать свое тело. Мои бедра опустились на колени Кристиана, и я почувствовала его ладонь на своем животе. Опустила указательный и средний палец в стакан. Их начало слегка покалывать от холода, и я делала круговые движения, создавая эффект помешивания, потому что он был приторно сладким. Мужчины не любили сладости. Они предпочитали роскошь и власть, глупая. Девушка нахмурила брови, ковыряя большим пальцем лак. «Правильно, понервничай». Вытаскивая пальцы из коктейля, отправила их себе в рот, аккуратно оставив стакан на столе. Откинулась на каменную грудь Кристиана, Я слышала, как возбужденно билось его сердце, ощущая ягодицами затвердевший член и злость в глазах шикарной особы. «Сегодня я добрая киса». Мои губы плотно сжались, и я вытащила пальцы, оставляя лишь средний, злорадно ухмыльнувшись. Угрюмое лицо девушки наполнилось раздражительностью так, что она качнулась, отступив назад. Запрокинув руку и протянув Кристиана за шею, нашла его губы, сплетая наши языки в страстном поцелуе. Его руки сильнее прижали мое тело к своему. Всевластный босс Торонто не удержался прелюдий, поддавшись соблазнам. Когда я отстранилась, взгляд поймал лишь спину удаляющегося красного платья. «Насколько некрасиво это выглядело?» – спросила я мужа, поглаживая его щеку. «Любая критика принимается». «Могу я попросить повтор данного танца в более приватном месте?» – прорычал мне в ухо Кристиана. Улыбаясь, я готова была слезть с его колен, но Кристиана настоятельно остановил меня, закидывая мои ноги к себе на колени, отдергивая платье. «Твое место», — повторил он в утвердительной форме. Антонио сидел на другом краю дивана. Он точно видел все шоу, и когда я взглянула на него, он, зажав губами сигарету, похлопал в ладоши. Лиа подбежала к нему, упав рядом, взяла бокал холодного шампанского, выпила его залпом, затем притянула мужчину в страстном поцелуе. Мы продолжали пить и веселиться до тех пор, пока тайминг не исчерпал себя. Кристиана уступил нам дополнительные 30 минут, так что мы пробыли в клубе ровно 2 часа. «Ты была великолепна, Ви!» Держа меня под руку, сказала Лия, пока мы ожидали машины. «Она прожигала тебя взглядом, бедняга даже не догадывалась, что ты можешь задушить ее голыми руками». Она прикрыла рот рукой, засмеявшись, толкнув меня в плечо, привлекая обратно. «Все настолько ужасно?» – поморщилась я, осознавая, каким монстром выглядела в глазах близких. «Я убивала не ради забавы, но не оставляла тех, кто совершал кучу дерьма, проливая кровь и издеваясь над слабыми. Существовали вещи, которые являлись непростительными. У каждого имелась темная сторона». Телефон зазвонил. Вытащив его из маленькой сумочки, я отпустила Леа, сделав несколько шагов в сторону. «Эмма?» Эмма никогда не звонила в столь поздний час, и меня это насторожило. «Вителия, прошу прощения, что так поздно». Она помолчала. «Могли бы мы встретиться? Эми забыла игрушку и не может без нее уснуть». В ее голосе слышалась усталость. «Какая игрушка? Я привезу ее». «Нет необходимости, я уже у вашего дома». Быстро ответила женщина, ее голос задрожал. «Хорошо, скоро буду». Сообщив Кристиана о внеплановом задании, мы направились в город. Ситуация казалась неправильной и внезапной. Зная Эмму, она бы решила такого рода проблему, потому что у Эми не было любимых игрушек. «Пожалуйста, давай ускоримся», – попросила я мужа, касаясь его руки. «Что-то не так». Через 20 минут мы въехали на парковку, но Эммы нигде не было. Вызывая лифт, я нервно ковыряла каблуком плитку в ожидании стрелки, которая медленно опускалась на первый этаж. «Будь рядом», – доставая пистолет, попросил Кристиана, загораживая меня собой. Сглотнув комок нервов, мое сердце учащенно забилось, и даже алкоголь в организме не справлялся с тревогой. «Эмма!» – позвала я женщину, ступая за Кристиана, продвигаясь на кухню. Но ее там не оказалось. Следующей была гостиная. В комнате не было света, и когда Кристиана включил свет, мои глаза расширились. Эмма сидела на краю дивана, а сзади нее стоял мужчина, приставив пистолет к голове. Женщина взглянула на меня глазами, полными сожаления и страха. «Простите меня», – прошептала Эмма, ее руки тряслись. «Кто тебя послал?» Голос Кристиана был холоден. «Зачем задавать глупые вопросы, если знаешь ответ?» — ответил мужчина, оскалившись. На нем была кепка, из-за которой оказалось невозможно разглядеть полностью лицо. В тот момент на Кристиана напал скрывшийся за углом мужчина, выбивая из рук пистолет, который с грохотом упал на пол. Подобрав его, я выстрелила в мужчину, что стоял рядом с Эммой. Пуля задела его плечо, и он отшатнулся, зашипев от боли, стреляя в меня в ответ. Пригнувшись, спряталась за диваном. Пуля попала в глиняный декоративный горшок, и он разлетелся на части. Эмма упала на диван, закричав от страха, прижимая руки к ушам. Я стала стрелять в направлении раненого, но обзор был минимальный, что не приводило к результату. «Стоять!» – закричал Кристиана, приставляя нож к горлу парня, что напал на него. «Готов потерять товарища?» Их грудь тяжело вздымалась. Парень уставился на своего сообщника, ожидая верного решения. Кристиана сильно прижимал лезвие ножа к горлу, от чего по шее побежала капля крови, и кадык парня дернулся. «Мы так не работаем!» — облизнувшись, произнес он, хватая Эму за волосы, поднимаясь с дивана. Женщина закричала от боли, спотыкаясь, падая на колени перед ним, пытаясь ухватиться. Стиснув зубы до скрежета, я представляла, как очень долго буду вбивать свой каблук в его голову, пока не проломится череп. Обернулась в сторону Кристиана, который, воспользовавшись моментом, отбросил нож, сворачивая парню шею голыми руками. Обездвиженное тело упало перед его ногами. Нужен был отвлекающий маневр. Я оглядывала пространство, все было вне досягаемости. Стянув туфлю с ноги, вскакивая на ноги, бросила ее в мужчину, обескураживая его, и передала пистолет Кристиана. У него было больше преимуществ, чтобы поразить цель с места. Раздались выстрелы, и мужчина отступил, отталкивая от себя Эмму, защищаясь. «Эмма, уходите!» – крикнула я женщине, чтобы та вышла из ступора. Кристиана сбил противника с ног, повалив на пол, пытаясь отобрать оружие, которое все еще было зажато между телами. Я сняла вторую туфлю, чтобы избавиться от дискомфорта, и взяла вазу со стола. Раздался выстрел, и я замерла над телами. Мужчины уставились друг на друга всего на секунду, после чего Кристиана выстрелил, оставляя под собой обмякшее тело. «Ты не ранен?» – поднимая мужа, осматривала его тело. «Вителия!» Голос Эммы заставил нас обернуться. Женщина прижимала руки к животу. Ее бирюзовое платье окрашивалось в алый цвет. «Эмма!» Мы подошли с Кристиана одновременно, подхватывая женщину под руки. «Смотрите на меня, хорошо? Мы вызовем врача!» Я зажимала ее рану, сидя на коленях, что больно впивались в холодный паркет, пока Эмма лежала рядом, облокотившись на меня. Кровь так стремительно проступала, что наших рук было недостаточно. Кристиана что-то быстро объяснял по телефону, поглядывая в нашу сторону, но я не понимала ни слова, я вообще перестала здраво смыслить. Меня трясло изнутри от страха, а женщину, чье тело лежало у моих ног, медленно покидала душа. «Эмма, как же так?» Обнимая ее, пыталась придумать хоть что-то, мой голос дрожал. «Наверное, так и должно быть», – прошептала она. Ее лицо становилось все бледнее. «Прошу вас, не оставляйте Эйми, Вителия». Женщина закашляла, касаясь моей руки. Ее ладонь была холодной, испачканной кровью. «Нет, прижмите, вы выживете, слышите меня?» Я не переставала плакать, умоляя ее бороться. «Вы не сможете так просто оставить Эйми, поэтому боритесь. Эмма, пожалуйста!» Плотно сжимая ее руку в своем кулаке, ощущала, как кровь продолжала поступать, пачкая пол. Кошмар из моего сна стал явью. Вот я, взрослая, обнимала умирающее тело человека, который ни в чем не был виноват, но понес наказание. Моя мать оказалась лишь шаблоном, показывая жестокость мира, мафиозного мира, примером того, что будет всегда. Сильные продолжат доминировать над слабыми, манипулируя теми, кого не смогут победить. «Не плачьте», — ответила она еле слышным шепотом. Сил совсем не осталось. «Несмотря на всю жестокость вашего мира, у вас самое доброе сердце». Ее веки стали медленно закрываться. Дыхание становилось более тихим, почти еле ощутимым. В комнату забежали несколько врачей в халатах. Кристиана молча подхватил меня под руки, ставя возле себя, крепко прижимая. По моим щекам текли слезы, капая огромными каплями с подбородка. Я надеялась на лучшее, но оно отказывалось входить в мою жизнь. Вместо этого врывались ужас и боль, бесконечно терзая душу. Наблюдая, как суетились люди, борющиеся за жизнь Эммы, секунды превращались в минуты, пока один из мужчин не поднял на нас взгляд. Посмотрев на наручные часы, сказал: «Время смерти 1:21.